Глава 7. Сознание вернулось ко мне резко, одним рывком. Первое, что я увидела, склонившегося надо мной Дамиана. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Душить будете?» — обреченно спросила я и прикрыла глаза. Голова раскалывалась, как после ночи, полной алкоголя и приключений. «К сожалению, это не поможет», — мрачно ответил Дамиан. «Правильно ли я понимаю, что вы осознали свою ошибку и глубоко раскаиваетесь в случившемся?» Я торопливо кивнула. «Конечно, брать в руки незнакомое кольцо не стоило. Не зря тетя Дара настойчиво повторяла близняшкам, чтобы они не подбирали всякую дрянь с улицы». «Хорошо. Значит, я могу не тратить время на лекцию о вашей глупости», — сухо сказал Дамиан и отстранился. Я села, а затем, приподняв разметавшиеся юбки, встала. Ноги утопали в шелковистой траве, гораздо более высокой, чем на поляне возле озера. Повсюду, куда ни посмотри, разлилось море зелени. Вот только не сразу заметные глазу детали подсказывали, что это совсем другой лес, имеющий мало общего с королевскими угодьями. «Где мы?» Дамиан, стоявший ко мне спиной, обернулся. Руки он спрятал в карман и брюк, голову чуть склонил вбок и, сощурившись, посмотрел на меня. Солнце за его широкими плечами светило ярко, и я прикрыла глаза ладонью. «Пограничном лесу». С географией этого мира у меня по-прежнему было плохо, но я догадалась, что нас выкинуло достаточно далеко от Лаурии. «Значит, кольцо было порталом», — пробормотала я себе под нос. «Запасным вариантом». «Возможно», — пожал плечами Дамиан. «Или ловушкой, чтобы избавиться от любопытных и временно вывести их из игры». Портал активировался простым прикосновением. «Думаю, преступник носил кольцо, обернутое в платок в кармане. Либо оно выпало случайно, либо было специально подброшено». Мне не понравилась интонация, с которой он произнес последние слова. «В чем он меня подозревает?» Я насторожилась и решила сменить тему. «А где, собственно, это кольцо?» «У меня. Имеете что-то против?» Я мотнула головой. «Ладно, Касси, еще одна попытка. Почему я отключилась?» «Вероятно, вы восприимчивы к магии». «В переходе в королевские угодья такого не было», — припомнила я. «Тот переход контролировал маг. Он же и позаботился о том, чтобы взять на себя все неприятные последствия. В случае с артефактом сделать это невозможно. Если у вас высокий порог чувствительности к магии, обмороки неизбежны». «Вот как?» «Странно, что учитель не удосужился объяснить вам такие простые вещи. Кто у вас преподавал?» «Черт! Не могу припомнить имя», — уклончиво ответила я. «Но я уже говорила его величеству, что мои познания оставляют желать лучшего». «Но тем не менее, в сообразительности вам не откажешь», — отстраненно заметил Дамиан. Мне снова не понравился его взгляд, напряженный, ищущий. Кажется, ему не давал покоя какой-то вопрос, но он не собирался его озвучивать. «Сумрак, еще немного, и нас раскроют! Сумрак!» Я испуганно замерла, сжав ладони так сильно, что ногти впились в кожу. Фамильяр молчал. «Как далеко мы от дворца?» — глухо спросила я. «В нескольких неделях пути». Внутри все заледенело. В сознании царила непривычная тишина, и я готова была выть от страха. Никогда прежде я не оставалась одна. Сумрак всегда был рядом. Видимо, в этот раз расстояние, разделяющее нас, оказалось слишком большим. Я судорожно сглотнула и постаралась поинтересоваться как можно спокойнее. «Что мы будем делать?» «Бесполезно. Голос все равно дрогнул. Кажется, это не укрылось от Дамиана. Он сложил руки на груди и пару раз задумчиво качнулся с носка на пятку, а затем кивнул на горы, возвышающиеся за его спиной. «Навестим моих родных, раз уж оказались неподалеку». Я удивленно моргнула и перевела взгляд на драконьи горы. Их острые пики пронзали сверкающее чистое синевое небо. Лучи солнца расплавленным золотом играли на мшистых, покрытых зеленью склонах. Преступник связан с драконами или же просто хотел запутать следы? «Кьера, вы идете?» Я взглянула на Дамиана. Он в полоборота стоял на краю небольшой поляны, где мы оказались, и нетерпеливо на меня смотрел. «Конечно, куда вы, туда и я. Не надейтесь, что я от вас отстану». Кажется, Дамиан мою шутку не оценил. Во всяком случае, его щека нервно дернулась, а на губах появилась явно вымученная улыбка. «Ничего-ничего, он ко мне привыкнет». Лишь бы не раскрыл раньше времени. Извилистая река, которая лежала у нас на пути, была не глубокой, но быстрой. В ее холодных прозрачных водах поблескивала дорожка поросших влажным мхом камней. По ним, как по кочкам, в топком болоте мы пробирались на другой берег. Там, среди вековых дубов, темнело подножье горы. «Почему вы не считаете себя настоящим Кьером?» Дамиан едва заметно вздрогнул и вопросительно покосился на меня через плечо. Он шел впереди. Его приподнятая бровь сказала больше, чем могли бы слова. «Ну, бросьте!» Я отмахнулась от его ироничного взгляда. «Идти нам еще долго, молчать неуютно, а разговоры о погоде быстро исчерпают себя». «Откровенность за откровенность!» усмехнулся он. «Что-то вроде того». Неуверенно согласилась я. Желание ерничать пропало. Я вспомнила, что не могу быть честной с Дамианом, даже если захочу. Дело превыше всего. Дамиан снова отвернулся и промолчал. Я уже не ждала ответа, когда он все же последовал. «Я дракон, Кьера. Вырос в горах. У нас несколько иные правила приличия». «Вот как?» — заинтересованно переспросила я. «Например?» «Примеров так много, что я даже не знаю, с чего начать». Я задумалась. Кажется, Дамиан не увиливал, а действительно растерялся. Судя по тому, как часто он посматривал из-за плеча, разговор его увлек. «Хорошо», — медленно произнесла я, осторожно переступая на новый камень. Ноги немного скользили по мху. «Тогда задам вопрос иначе. Что вас сильнее всего удивило в Лаурии?» «Женская беспомощность», — не колеблясь, ответил он. «Что?» — поразилась я. Замешательство дорого мне обошлось. Потеряв равновесие, я замахала руками и непременно рухнула бы в воду, если бы Дамиан не ухватил меня за запястье, помогая удержаться на камне. «Спасибо!» — выдохнула я и вдруг покраснела. «Прекрасная иллюстрация к вашим словам, Кьер!» «Вы не беспомощны», — спокойно заметил Дамиан. Его внимательный взгляд на мгновение задержался на моих губах, и сердце забилось чаще и громче. «Вы вполне способны постоять за себя. Мне это нравится». Его пальцы на моем запястье показались вдруг невероятно горячими, и я в красках представила, как по тонкой коже медленно расходится ожог. В груди что-то сладко ёкнуло. Я тряхнула головой, и наваждение исчезло. Возможно, потому что Дамиан отпустил меня, но продолжать путь он не спешил. Так и остался стоять рядом, отведя глаза в сторону, будто любуясь быстрым течением реки. У драконов брак — союз двух партнеров. Никому не придет в голову считать женщину аксессуаром, приложением к мужчине. И уж точно никто не станет выбирать жену в сомнительном конкурсе невест. «А это определенно мне по душе!» Искренне воскликнула я и мгновенно поправилась. «Ну, то есть, ваша сторона и традиции кажутся мне вполне приятными». Дамиан усмехнулся уголком губ. «Мне непривычно видеть, как женщины добиваются своего капризами, слезами, жеманным кокетством и игрой на чувствах». Я лихорадочно прикинула, в чем из этого списка можно обвинить меня, и выдохнула с облегчением. «Чиста». Но, несмотря на это, все равно невольно принялась оправдываться. Это потому, что в Лаурии женщину считают кем-то вроде ребенка, которому требуется забота родителя. Вот и приходится прибегать к уловкам, ведь иначе тебя просто не услышат. Я услышу. Дамиан пожал плечами и отвернулся, чтобы снова зашагать по импровизированному каменному мосту. Только сейчас я поняла, что все это время мы стояли друг напротив друга. Так, Касси, дыши глубже. Сложно было в этом признаться, но слова Дамиана меня взволновали. Будь здесь сумрак, он бы отвесил такой комментарий, что я бы мгновенно покраснела и пришла в себя. Вот только мой фамильяр остался во дворце, за тысячи километров отсюда. Шум воды, шорохи леса, птичья трель вдалеке. Все отошло на второй план. Я видела только спину Дамиана, а в ушах стояло его обещание. Я услышу. Перед глазами все еще мелькала дорожка камней, когда мои ноги снова коснулись сочной зеленой травы. Над головой шумели густые кроны деревьев. В нескольких шагах от нас петляла протоптанная кем-то тропинка. Она вела к горам. Интересно, почему отношение драконов к женщинам отличается от общепринятого в Лаурии? А как вы думаете? Щеки вспыхнули огнем, и я мысленно застонала. Я что, спросила это вслух? Вынужден вас огорчить, Кьерра, но спросили. Слуховыми галлюцинациями я не страдаю. Дамиан прятал улыбку. Кажется, его страшно забавлял наш разговор. Вы все-таки проконсультируетесь с лекарем, не удержалась я от шпильки. Вдруг вы ошибаетесь? Дамиан великодушно сделал вид, что не заметил храбрые собачонки, лающие на слона. Признаться, меня это порадовало. Никогда не любила мелочности в людях. Я все еще жду ваших рассуждений, Кьерра. Пришел мой черед приподнимать бровь и вопросительно смотреть на Дамиана. Бросьте, Кьерра. С легкой улыбкой вернул он мне мою же фразу. Путь долгий, разговоры о погоде быстро надоедают. Исчерпывают себя, наставительно поправила я. Мой взгляд бесцельно бродил по густым зарослям незнакомого мне кустарника с россыпью крошечных цветов. Нежный аромат подсказывал, что их можно применить для лечения жара, но останавливаться и обирать лепестки я не стала. Слишком подозрительно это будет выглядеть. Мне кажется, что корень ваших традиций стоит искать в далеком прошлом. Вероятно, ваши женщины выходили на охоту наравне с мужчинами, а не оставались ждать в пещерах. Это дало им право принимать активное участие в жизни общества. «Интересный экскурс в историю», — невозмутимо заметил Дамиан и усмехнулся. «Завуалированную аллегорию с животным миром я тоже оценил. Он проигнорировал мою попытку вставить хоть слово и продолжил. Но в целом ваша логика верна». Я фыркнула. Мог бы не ерничать и просто признать, что я угадала. Впрочем, едва ли Дамиан мог хоть что-то сделать просто. Он больше походил на любителя сложных путей. Непривычная тишина в голове нервировала. Ее нельзя было заглушить шелестом ветра и звуками леса, негромкими, успокаивающими. Я снова позвала сумрака. Тщетно. Наверное, тревога отразилась на моем лице, потому что Дамиан, шедший рядом, вдруг спросил: «О чем вы думаете, Кьерра?» Я не знала, что ответить, поэтому бросила первое, что пришло в голову. «Вы похожи на жениха, вечно во всем черном». Дамиан споткнулся на ровном месте. Его взгляд, раздосадованный и в то же время заинтересованный, метнулся ко мне. «У вас забавная манера мышления, непредсказуемая», — медленно проговорил он. «Думаю, другим скорее пришло бы сравнение с похоронами, нежели со свадьбой. Над моим ухом мерзко зажужжало какое-то насекомое, и я спешно замахала рукой, стараясь его отогнать. «А у вас интересные комплименты», — дергаясь, словно в танце, ответила я. «Вечно с двойным дном». «Это не комплименты». Дамиан приблизился и, положив одну руку мне на плечо, чтобы удержать на месте, другую сжал в кулак возле моего уха. «Всего лишь констатация факта. Если я решу сделать вам комплимент, вы поймете это». Я, вскинув голову и, встретившись с ним взглядом, замерла. Ладонь Дамиана обжигала даже через одежду. «Дело в том, что у драконов иная терморегуляция или в чем-то другом?» «Наверное, со стороны мы смотрелись странно. Я, растерянно взирающая на Дамиана, и он, возвышающийся надо мной, в воздухе. К свежему аромату трав и воды примешалась новая нотка. Так пахло перед дождем с грозой. пылью, ветром и предчувствием бури. Казалось, между нами тоже сейчас полыхнет. А затем Дамиан отвел взгляд и разжал кулак. Из него вылетела оса и, недовольно жужжа, устремилась к виднеющейся вдалеке поляне, среди зелени которой желтели высокие цветы. Он все еще стоял невероятно близко, почти вплотную. Это был вызов, и, конечно, я не смогла пройти мимо. «Не волнуйтесь, в случае сомнений я непременно уточню, что вы имели в виду». Уголок губ Дамиана снова дернулся. «Не сомневаюсь, Кьерра, не сомневаюсь». Я ощутила одновременно и разочарование, и облегчение, когда он убрал руку с моего плеча и сделал шаг назад. Остаток пути мы провели в молчании. Чем ближе подступали горы, тем отчетливее становилось красноватое сияние, сверкающее между стволами деревьев. Я не сразу поняла, откуда взялись эти блики. Лишь подойдя ближе, я с удивлением уставилась на высокие массивные ворота из меди. В центре висел дверной молоток в виде когтистой лапы дракона. «Серьезно?» — вырвалось у меня. «А чего вы ожидали, Кьерра? Огнедышащих псов, охраняющих вход в горы?» Дамиан с силой опустил дверной молоток. Раздался низкий гул, сменившийся резким звуком распахиваемого окошка. С той стороны на нас возрился чей-то глаз. «Кто тревожит драконьи горы?» «Наследник Лерда, клана Золотых Драконов». Окошко мгновенно захлопнулось, и прежде чем я успела съязвить на тему гостеприимства, раздался скрежет засовов. Ворота медленно разъехались в разные стороны. «Наследник Лерда!» Нам навстречу вышел высокий, взволнованный молодой человек в простой, даже грубой одежде. Скользнув по мне любопытным взглядом, он снова обратился к моему попутчику. «Мы счастливы приветствовать вас дома! Прошу вас!» Он склонился в поклоне, и Дамиан, кивнув ему, спокойно прошел мимо. Я не отставала. Внутри гора скорее напоминала амбар, чем пещеру. Высокие бескрайние потолки, сухие стены, чисто выметенный каменный пол. Темноту разгоняли негромко потрескивающие факелы. Многие из них висели прямо в воздухе. Пожалуй, магия — это и впрямь удобно. Дамиан остановился возле странной механической конструкции, лишь отдаленно напоминающей лифт. «Прошу вас, Кьерра». Он первым ступил в незастекленную кабину. «Нам придется подняться». Я покосилась на охранника. Тот отложил оружие в сторону и шагнул к огромному рычагу, видневшемуся неподалеку. Ладно, лифт так лифт. Я храбро вошла внутрь. Конструкция, надсадно скрипнув, неторопливо устремилась вверх. Кабина чуть покачивалась, и я прикрыла глаза. Ненавижу колесо обозрения и похожие аттракционы. Если бы ведьмы и правда умели летать на метлах, как это приписывает нам народная молва, я бы никогда не осмелилась оседлать несчастное древко с привязанным к нему пучком хвороста. «Кьерра, вы боитесь высоты?» Казалось, Дамиан искренне удивился. «Должна же я хоть чего-то бояться!» — огрызнулась я. Ненадолго, распахнув глаза, я едва не закричала. Под ногами чернела пустота. Где-то вдалеке угадывался каменный пол. Если рухнем, то уже ни один лекарь не спасет. «Да, вы правы», — согласился Дамиан и, поколебавшись, попытался, видимо, меня успокоить. «Вам не придется испытывать страх слишком долго». Я нервно хихикнула. «Значит ли это, что вы спихнете меня вниз, чтобы я не мучилась?» Дамиан на мгновение замер, а затем все так же невозмутимо ответил. «Такая мысль не приходила мне в голову, хотя, признаюсь, она довольно интересная. Я имел в виду, что подъем не займет много времени». «Надеюсь», — пробормотала я. От лязганья цепей и шестеренок мне стало не по себе. Хотелось сжаться в комочек. Вместо этого я распрямила плечи и стояла, как оловянный солдатик, на вытяжку и не шелохнувшись. Неожиданно моей ладони коснулась теплая ладонь Дамиана и легонько сжала пальцы. Я приоткрыла глаза и покосилась на него. Тот смотрел куда-то в сторону и делал вид, что ничего особенного не случилось. И я промолчала, лишь крепче обхватила его руку, мысленно считая секунды до остановки лифта. Дамиан не обманул. Поездка наверх и правда не продлилась долго. Совсем скоро неустойчивая конструкция скрипнула в последний раз и замерла. Я с облегчением шагнула на просторную площадку, все так же ярко освещенную светом факелов. Нас уже ждали. «Наследник Лерда!» Слуга, это было видно по одежде и манере держаться, согнулся в поклоне. «Хозяин ждет вас в гостиной!» Он отворил резную деревянную дверь и пропустил нас вперед. Я неуверенно шагнула в длинный коридор вслед за Дамианом. Тот шел быстро, не колеблясь, явно зная, куда хочет попасть. Звук стучащих по полу каблуков заглушал высокий ворс огненно-красного ковра. На обитых деревянными панелями стенах сверкали медные светильники. Мы миновали несколько дверей, прежде чем оказались в уютной, просторной комнате с окном, выходящим на пропасть. За натертым до блеска стеклом срывалась со скал бурлящая река. Шум воды заглушало мурлыканье большого рыжего кота на подоконнике. В приоткрытое окно врывался свежий воздух и запах холодной воды. С высокого кресла приподнялся пожилой мужчина. Его сюртук из темно-синей ткани не мог скрыть объемный живот, появившийся явно с возрастом. Тщательно зачесанные назад седые волосы сглаживали суровое лицо, подчеркивая его благородные черты. «Дамиан!» — радостно воскликнул он и шагнул вперед. «Ты решил навестить родных?» Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил Дамиан и, спохватившись, представил меня. «Это Кьерра Касси де ла Круста, одна из невест Кристиана. Кьерра Касси, позвольте познакомить вас с лэрдом Гурбертом, моим дядей». Я опустилась в почтительном реверансе, продолжая рассматривать лэрда из полуопущенных ресниц. Внешнее сходство с Дамианом, если и наблюдалось, то совсем незначительное. Вместе с любопытством я испытала и легкое смятение. Странно, с чего бы мне волноваться в присутствии его родственников? «Польщен, безмерно польщен вашим визитом, Кьерра!» Лэрд поклонился мне в ответ, а затем вдруг поймал мою ладонь, сжал и потряс в воздухе. «Рукопожатие?» «Дамиан никогда прежде не приводил в родовое гнездо девушек. Это потому, что она не девушка», — раздосадованно заметил Дамиан. «А невеста Кристиана». Пока я раздумывала, счесть ли его слова оскорблением или комплиментом, Лэрд отмахнулся от племянника, будто от неразумного дитя. «Не слушайте его, моя дорогая. Словам Дамиана вообще не стоит придавать большое значение, поверьте. Смотрите глубже. Обращайте внимание только на его поступки». Выцветшие со временем глаза взирали на меня тепло, но цепко. Я сглотнула, почувствовав себя той самой белой крыской, которую изучают под микроскопом в научной лаборатории. Пожалуй, очень ценной крыской. Такую в расход не пустят. Ну, или хотя бы не сразу. «Я буду иметь в виду, лэрд», — пообещала я. На лице старика расцвела довольная улыбка, которая тут же сползла, когда Дамиан демонстративно кашлянул. «Прошу простить мои манеры. Возраст дает о себе знать», — извинился лэрд и предложил нам располагаться поудобнее, а затем позвонил в колокольчик. В дверях показался слуга и, противореча недавнему намеку на собственную немощность и слабую память, лэрд коротко и властно распорядился насчет напитков. «Надеюсь, вы присоединитесь к нам за ужином», — спросил он и, откинув полы сюртука, медленно опустился в кресло, в то время как мы с Дамианом заняли резной диванчик с подушками. «В честь вашего визита мы подадим блюдо пораньше. Мы не будем пользоваться вашим гостеприимством слишком долго. Думаю, уже завтра утром мы покинем горы. Мне придется хорошо отдохнуть перед перелетом. Он будет тяжелым». Я хотела спросить, как именно мы вернемся в Лаурию, но не успела. Меня опередил Лэрд. Правда, с совсем другим вопросом. «Ты уверен, что нужно возвращаться так скоро? Твой клан нуждается в тебе. Сейчас во мне нуждается Кристиан. К тому же, это не мой клан, дядя, а твой». В комнате разлилось густое, как кисель, напряжение. «Хоть ложкой черпай». Я перевела взгляд с Лэрда на Дамиана. Оба мужчины сидели прямо и смотрели друг на друга, словно дуэлянты, готовые разойтись на десяток шагов. Кажется, я угодила в эпицентр семейных разборок. «Ты ведь знаешь, Дамиан, что я уже стар, мне не по силам управлять целым кланом. Ты самый быстрый и сильный дракон в стае. Именно ты должен занять мое место». «Мы это уже обсуждали, дядя». Дамиан поморщился. «Тебе лучше подыскать другого наследника. Я не собираюсь обзаводиться ни женой, ни детьми. Ни сейчас, ни когда-либо». Я насторожилась. Рассматривая носки своих туфель, я прикидывалась ветошью, частью интерьера, а сама кусала губы, чтобы не встрять в разговор. «Значит, холостой мужчина не может стать лэрдом. Я думала, драконы выше подобных предрассудков. Впрочем, это всего лишь говорит о том, что и они не лишены определенных традиций, которым лучше бы кануть в прошлое. Тут до моего сознания дошла еще одна необычная деталь, и я задумчиво расправила юбки. Дамиан не хочет обзаводиться семьей? Не то чтобы это уже совсем странно, но, черт возьми, это странно. Ему уже давно за 30, и по меркам этого мира он вполне взрослый и состоятельный мужчина, обремененный некоторыми обязанностями. Я бы поняла, окажись он из другой лиги, но женское чутье подсказывало, что противоположным полом он вполне себе интересуется, и ориентация у него традиционная. В чем, собственно, дело? Старые скелеты в шкафу? Какая-то клятва? Давнее предательство? Внутри аж все зудело от желания спросить об этом в лоб, но я удержалась. Все-таки слишком личное. Да, и бабуля всегда говорила, что к чужим тайнам стоит относиться с пиететом. Только так можно сохранить свои. «Надеюсь, скоро ты передумаешь», — миролюбиво проговорил Лэрд и снова покосился в мою сторону. «Пока вы здесь, мы можем устроить нашей гостье небольшую экскурсию по драконьим горам. Что скажете, Кьерра?» Я хотела отделаться вежливым пространным ответом, который можно было бы толковать двояко, но вмешался Дамиан. «У нас нет на это времени, дядя. Уверен, Кьерре захочется отдохнуть после сегодняшних потрясений. Прошу тебя, распорядись насчет покоев для нее. Мне же необходимо связаться с Кристианом. Могу я воспользоваться твоими кристаллами?» Наверное, у меня на лице было написано странное желание отдохнуть в своей комнате, потому что Лэрт усмехнулся в длинные седые усы. «Конечно, Дамиан. Что-то случилось?» «Пока нет», — рассеянно ответил он. «Просто некоторые сложности». Дамиан быстро покосился на меня, но я и без его намеков не собиралась рассказывать о покушении на его брата. Не хочет волновать родню, его право. «Как вы попали к драконьим горам? Порталом или по воздуху?» За этим вежливым интересом старого лэрда явно угадывалось завуалированное: «Какого беса ты сюда явился, если не за титулом?» «Порталом», — сдержанно ответил Дамиан. «Это долгая история. Непременно поведаю ее тебе за ужином». На этом разговор медленно угас. Я чувствовала, что дяде и племяннику еще есть что обсудить, но делать это они будут точно не в присутствии лишних ушей. Еще немного заняв нас светской беседой и выспросив все, что можно о погоде в Лаурии, Лэрд все-таки позволил нам откланяться. Дамиан отправился посылать весточку Кристиану, а я в свои покои, куда меня с почтением проводил все тот же слуга. Я лишь мельком оценил обстановку. Широкая кровать под балдахином, пасторальные картины на светлых обоях, мягкий пушистый ковер на полу, камин в углу, окно, выходящее на скалы, и туалетный столик, на котором помимо флакончиков скромно лежала парочка книг. Я бросилась к столику. Нет, меня не одолела жажда чтения или желание прихорошиться. Меня волновало другое. Воровато оглядевшись, я с подозрением вперилась взглядом в шторы и торопливо задернула их. Береженого Бог бережет. Только после этого позвала родных. Серебристая поверхность зеркала пошла рябью. Ждать пришлось долго. Я уже заволновалась, когда в зеркале мое отражение сменилось встревоженным лицом мамы. Я выдохнула с облегчением. «Касси?» — тихо позвала она. «Прости, милая, мне не совсем удобно». «Извини, я на минутку. Хотела дать знать, что со мной все в порядке». Я не представляла, как много времени займет мое возвращение в Лаурию, поэтому решила подстраховаться и выйти на связь с родными. Возможно, я немного пропаду. «Пропадешь?» — прошептала мама. Ее лицо было непривычно близко, словно она заглядывала в пудреницу. «Почему?» «Ничего серьезного», — невольно копируя тон Дамиана, ответила я. «Просто некоторые сложности». «Ты уверена?» Мама встревожилась, но по-прежнему продолжала шептать. В зеркале мелькнул лист пальмы, весьма потрепанный, блеклый и, кажется, не настоящий. «Ага», — кивнула я и с опозданием спросила. «А ты где? На работе?» «Нет, в клинике. У тети Дары сегодня УЗИ. Оно последнее, и как-то так получилось, что посмотреть на малышку захотели абсолютно все, даже бабуля». Не согласилась остаться дома. Близняшек тоже пришлось взять с собой. «Здорово!» — порадовалась я. «А фото есть?» В зеркале после небольшого шуршания появилось черно-белое изображение, в котором ребенка можно было угадать, лишь зная наверняка, что он там есть. Вернее, кто-то, похожий на человека, конечно, там присутствовал, но... «Красивая девочка!» — не совсем искренне восхитилась я. «Очень!» Отозвалась мама и с гордостью произнесла: «Смотри, у нее наш фамильный нос!» Я подзависла, пытаясь рассмотреть нос, но потом просто согласилась. Маме виднее, черно-белое изображение исчезло, вновь сменившись лицом мамы. «Срок родов приближается», — сказала она. «Боюсь, как бы не совпало с тем днем, когда...» Мама вдруг оборвала себя, отвернулась и крикнула кому-то, что идет. Внутри пробежал холодок. Тут и здесь было не так. «Каким днем?» «Потом, милая, все потом. Береги себя. Но...» В кадре снова возникла пластиковая пальма. В этот раз я разглядела даже невзрачную больничную лавочку. «Сегодня будем выбирать имя для малышки. У тебя есть идеи?» Мама говорила торопливо и чуть в сторону. «Адрианна!» Предложила я первое, что пришло на ум. «Можно будет звать ее Анной?» «Отлично, я передам тете Даре, милая!» Зеркало вновь пошло разводами, а затем погасло. Я тупо уставилась на собственное отражение. «Да что в этом мире не так со связью?»